а невменяемый стоял на месте и обливался потом от бессилия и страха. Он и в самом деле попал под воздействие непонятных парализующих структур, которыми незаметно наградил подлый медиальт при ощупывании его тела. Даже пальцами пошевелить не получалось. Высший врач не только сумел его обездвижить и взять под полный контроль, но еще каким-то чудом рассмотрел те мутации организма, которые позволяли сбрасывать в землю боевые магические атаки иных эльмитоланов. Подобного даже такой мэтр, как ветеран, не сделал бы. Модник озадаченно мотнул головой на предложение старшего соплеменника. «Как молнией, я ведь его убью. А что он мне сделал плохого? Ничего. И ты ему ничем не повредишь. Ну, смелее, не стесняйся». Да как-то, молодой франт явно засмущался, слишком совестливый попался, видимо. «Мы не в бою, он безоружный. Ха, вот ведь наивный. Этот раб тебя одним ударом за барьер отправить может, невзирая на все твое оружие, силу эльмитолана и кучу оберегов. Скажешь тоже, и скажу, и требую. Бей». Кремон уже понял, что губы его кое-как слушаются, и с трудом произнес: «Тэш, так ты меня что, добить собрался? Лучше уж полечи. Я заплачу 50 гравов, только вылечи». Теперь старый синтик, нравоучительно подняв палец вверх, стал давать очередной урок молодому. «Вот посмотри на этого жадного и глупого человека. Вначале я по своей доброте предложил его вылечить всего лишь за смехотворную сумму в 50 серебряных монет, а он мне нагло предлагал в ответ только 2 грава и врал мне в глаза, что у него таких денег нет. Нет, я просто сказал, что не могу позволить себе такие расходы. Да, и это при том, что ты имеешь при себе кучу добра на огромную сумму и денег раз в 5 больше, чем я запросил», — ехидно произнес медиальт. Энормианин вытаращился на него. Этот синтик рассмотрел на нем все. О подобных умениях даже легенд или сказок не существовало, и Кремон теперь не удивился бы, если бы оказалось, что этот врач успел покопаться в его воспоминаниях. И сейчас все о нем, Кремоне, расскажет. Синтик словно прочитал все это в его глазах, потому что воскликнул: «Конечно, я знаю о тебе все, но хочу, чтобы ты сам во всем признался». Но вначале он с раздражением взглянул на молодого франта. «Ну сколько я буду ждать молнии? Или ты только что подарил все свои колдовские силы любовнице?» Похоже, эти слова рассердили молодого синтига, потому что лицо его стало очень недоброжелательным. «Ну ладно, раз ты ручаешься за его безопасность», и ударил синей парализующей молнией. Невменяемому только и удалось, что в бессильной злобе закрыть глаза и машинально прикинуть силу удара. Примерно треть от максимальной. Лицо обдало жаром, который тут же прошелся по телу и вытек в пол через ноги. «Вот, убедился», — радостно воскликнул врач. «А теперь бей огненным шаром, быстрей». Глаза Кремону так и не пришлось открывать. Опять те же ощущения и нарастающая бессильная ярость. Оба синтега подскочили к нему. Старший явно вошел в научно-исследовательский экстаз. Восхищенно сыпал медицинскими терминами и, тыкая пальцем в человека, пытался объяснить данный феномен. Молодой, приоткрыв клюв, внимал, явно ничего не понимая. Какой объект, какой бесценный экземпляр. Круки Кре опустился на пол, чуть ли не клювом ощупывая почерневшие дощечки паркета. Это же уникальный сброс силы. Сказка. А если тут еще и концентрация с преобразованием замешаны? Эти слова вселили в Кремона надежду на то, что ему удастся выкрутиться. Если он бесценный экземпляр, то экзальтированный экспериментатор должен быть заинтересован в том, чтобы этот экземпляр остался в живых. А значит, вылечит и с голоду умереть не даст. Посадит в какую-нибудь клетку. А там уж возможность для побега обязательно появится. Да не просто для побега, а с должным шумом и выверенным ударом, после которых этот каркающий ублюдок останется со свернутой шеей. Кремон решил воспользоваться моментом для разговора с молодым франтом. «Извиняюсь, Тэш, а как тебя зовут?» Тот покосился на ничего не слышащего и бубнящего что-то себе под нос к руке Кре и с некоторой неохотой ответил: «Ну можешь меня называть просто граф». И вдруг спросил: «Ты на меня не обижаешься? За что? За молнию и за шар огня? Тебе не больно было?» «Ерунда, только жарковато становилось». Кремон понизил голос. «А кто этот Крукикре? У меня такое впечатление, что он меня на части порежет и в банках с самой крепкой гремучкой хранить будет. Непонятно от чего, но граф развеселился. Ты что, не слышал об этом знаменитом медиальте? Ну, ты, провинция». Невменяемому очень хотелось возмущенно вздернуть подбородок, но тело так до сих пор ему и не повиновалось. поэтому он смог только с сарказмом прошипеть: «Ну да, я просто обязан знать каждого такого мучителя и мясника, особенно если за всю свою жизнь ничего кроме гранитного карьера не видел. Странно, откуда тогда у тебя столько всего ценного, и денег так много? Да не мое это, конклатера носить на себе заставляет, ей лень с собой таскать. А, ну да, они такие». Граф сразу проявил сочувствие и понимание, видимо, натерпелся со своей. «Вот именно», — подхватил Кремон, — «моя еще и скандалистка, каких поискать. Если она сюда прибежит меня искать, лучше с ней не связывайтесь. Отдайте ей все мои вещи, а заодно...» «Что заодно?» — спросил Медиальд, перестав бормотать себе под нос. «Заодно и тебя ей вернуть? А, да ты, раб, совсем уважение потерял к тышам. Как ты смеешь такие разговоры с графом вести? Никакого страха, вот хам невоспитанный, а тут еще и молодой франт, пощелкав клювом, сдал человека со всеми потрохами. Ты знаешь, Круки, он тебя считает мясником и мучителем, и уверен, что ты его разрежешь, разложишь в банке с гремучкой и будешь проводить опыты». И он расхохотался уже в полную силу, показывая, что и сам такой же, если не хуже. Хотя, если припомнить, как франт сомневался перед магической атакой, а потом чуть ли не извинялся, что-то тут не вязалось, но додумать невменяемый не успел. Круки-Кре чуть ли не уткнулся клювом человеку в переносицу и сердито, с какой-то странной угрозой спросил: «Это я, мясник и мучитель, это я буду тебя резать, а зачем?» Спрашивается. «Ты не прав, хочу тебя обрадовать, ты у меня будешь целиком в гремучке, причем, живой, плавать в ней, дышать ею, и опыты над тобой я буду вести еще минимум лет 100, я и это умею, не сомневайся. О, мало того, могу и в гремвине тебя замариновать. Правда, он не настолько прозрачный, тебе будет плохо видна моя лаборатория». И всем известный за пределами империи Синтигов герой с ужасом понял, что Медиальд не врет, он и на самом деле все может. Глава 14. Защитница. Тут открылась дверь, и в дом вошла Ягуша в кепе конклатеры. Круки-Кре повернулся к ней. «Что тебе надо?» Девушка замерла, увидев старшего принца. Потом решительно подошла к троице, заглянула ему в лицо и удивленно спросила: «Что это вы с ним сделали, тыши?» «Это твой?» — спросил Медиальд. Девушка вновь всмотрелась в лицо Кремона, и тот показал глазами. «Да, мой», — неуверенно сказала Ягуша. «Этот раб болен, он пришел сюда за помощью, и вот я приступил к его лечению». «Неправда», — сумел прошептать невменяемый. «Он меня хочет замариновать в гремвине». Конклатера, хоть и выглядела неважно после ночных приключений и сама нуждалась в магических силах как никогда, сумела рассмотреть, что ее ухажер и спаситель не может даже шевельнуться. Ну и воспылала таким возмущением, что казалось, сейчас бросится душить, если уж не обоих, то старого Синтига точно. «Ты, что ты с ним сделал? А ну немедленно его освободи, живодер!» Оба птицеподобных представителя разумных синхронно шагнули назад, стали ближе друг к другу и отгородились от рассерженной торговки всеми имеющимися у них магическими щитами. «Эй, женщина, соображай, на кого кидаться собралась», — с угрозой сказал Медиальд. «Ведешь себя как глупая самка, а ведь Эль Метолана. Неужели не понимаешь, что при некоторых видах лечения лучше сразу обездвижить все группы мышц, чтобы больному хуже не стало? Да, это такое лечение, вот прямо здесь и стоя». Конклатера уперла руки в бока и тут заметила черное пятно на полу рядом с Кремоном. «А это что? Это вы так его лечите? Кто это в него ударил молнией или огнем?» Увидев, что молодой франт непроизвольно шагнул за спину Медиальта, она крикнула: «Ты!» И явно собралась идти в самоубийственную атаку. Круки-Кре взмахнул руками, и Эль Метолана ничего не смогла противопоставить силам и умениям высшего врача. Она замерла с выпученными от гнева глазами, шумно и прерывисто дыша. Скорее всего, она и говорить не могла, не помогли ей ни обереги, ни довольно мощные, полные сил артефакты. Медиальд обошел ее по кругу, просматривая внутренности, и воскликнул: «Надо же, и эта особь тоже ночью попала под удар Медиальда. Невероятно, я в шоке, что-то тут не так, таких совпадений в жизни не случается, попали кому-то под горячую руку, вот он и пришиб их одним движением», — предположил граф. «Да нет, не одним. Совершенно разными структурами охаживал. Этого силача убить хотел сразу, молниеносно, тогда как нашу скандалистку особо изящной парализующей силой накрыл. После нее и сонного покрывала не надо. Кто ударил, потом еще тычет вот в эти два центра и допрашивает о чем угодно. Причем след силы весьма характерный, принадлежит одному и тому же коллеге. Смотри внимательно вот сюда». Его молодой соплеменник хмыкнул. «Посмотреть-то мне нетрудно, да вот увижу ли что надо, я же не ты, так что верю на слово». Кто-то пытался убить этого силача и допросить женщину, а теперь они оба вот тут, перед нами. Вопрос, как эта парочка выкрутилась и где теперь тот, кто на них нападал? Ты хочешь сказать, что эти двое убили какого-то медиальта, верно соображаешь? В такое трудно поверить, но здравый смысл мне шепчет то же самое. Тем более, что структуру с этой женщины так никто и не пытался снять. Слушая эти совершенно правильные выводы, невменяемый, прилагая титанические усилия, попытался пошевелиться. И ему это удалось. Чувствуя, как его непослушная плоть начинает рваться от мышечных усилий, он умудрился частично развернуть корпус и подвести правую руку ближе к мечу. Но его движение заметил молодой франт, тут же отскочивший в сторону. К руке Кре, он шевелится. С расширенными глазами залопотал он, к мечу тянется. Тот сразу позабыл о втором объекте и вновь вернулся к первому. Причем цокал языком с каким-то странным, нездоровым восторгом. Феноменальный субъект, уникальный, это что-то немыслимое. Хотя тут же и не преминул поиздеваться. Тебе никак меч мешает, тяжелый слишком, так почему молчишь, я с радостью помогу. С этими словами он и меч снял, отбросил его в кресло у стены. А потом и Кремона с той же легкостью уложил на стоявший рядом стол. Немного подумал, похмыкал и устроил рядом и Ягушу. Затем с каким-то воодушевлением помахал крылышками, словно разминаясь, и участливо спросил, где больше всего болит, и кого будем лечить первым. Думаю, в первую очередь нужно мужчину, он себе и сам только что умудрился повреждения лишние нанести. Ну все, перестали бояться, скоро вам полегчает. Как именно полегчает? Сомневаться не приходилось. Кремон понял, что это конец, и тут почувствовал, что лицо у него чуток отпустило. Это же случилось и с Ягушей, потому что она смогла с трудом произнести «Крукия конклатера, ду, ду Грайта». Медиальт на мгновение замер от изумления, а потом обежал стол и навис над девушкой. При этом он своими магическими силами прошелся по ее телу, размораживая его. «Что? Что ты сказала?» «То-то я диву даюсь от твоего вживленного в тело артефакта связи. Дуграйт, мой друг здесь. Ну никогда не поверю, что великий Тэш Круки Кре стал глуховат». Сев на столе, воскликнула Ягуша. «Я тебя видела, когда еще маленькой была, потому и не узнала. Но мой хозяин не раз рассказывал о своем старом приятеле, личном медиальте императора Круки Кре, и всегда твердил, что ему можно доверять. Всегда меня убеждал, что он самый честный, отзывчивый и справедливый. А что я тут вижу? Этот самый отзывчивый пытается до смерти замучить моего любимого мужчину только за то, что глупый мужчина по своей наивности обратился за помощью к Синтигу. Какой позор! Как не стыдно издеваться над беззащитным и больным! И как можно поднять руку на конклатеру? Неслыханное попрание всех законов и традиций! Как низко надо пасть, чтобы вершить такие страшные дела лучшему врачу империи, вернее, не лучшему, а самому. Она неожиданно перешла на приглушенное мычание, медиальт не выдержал упреков и вновь применил к ней свою силу, после чего скорбно обратился к графу. «Ну, вот что мне теперь делать, ведь и за 1000 лет теперь не отмоюсь, во всех грехах успела меня обвинить, и за что, спрашивается, а я не раз тебя предупреждал, оставь свои дурацкие шуточки», пощелкивая клювом, заявил молодой франт. «В Гримвине он людей маринует. Да такое кто услышит, сразу сдаст ММ императору как душевно больного. Это надо до такого додуматься, а?» Теперь уже медиальт возмутился от всей души. «А как я должен был к этому типу отнестись? Вваливается сюда без приглашения и разрешения, а потом еще и нагло требует его вылечить. При этом уже при смерти от страшной, всеразрушающей структуры внутреннего гниения. Да его любой заподозрит в сложном многоструктурном зомбировании. Вот я и решил его попугать, чтобы лучше разобраться, чего ему тут в самом деле понадобилось. Невменяемый даже не знал, как охарактеризовать свое теперешнее состояние. Во-первых, ему было приятно и радостно от вырвавшегося из уст Ягуши словосочетания моего любимого мужчину. Во-вторых, чувство опасности перестало вопить в сознании, уступив место облегчению. Ну и в-третьих, все предыдущие сцены стали наконец понятны. Глава 15. Новые союзники. Личный врач самого императора подвел графа к девушке, указал в ее внутренностях нечто, видимое только Синтигом, и наставительно молвил. «Пробуй восстановить эти вот разрушенные ткани, и эти связи к магическому узловому центру Усиль. Попрактиковаться никогда не помешает. Он перешел к Кремону и склонился над ним. Предлагаю тебе отвечать на все мои вопросы честно, быстро и не раздумывая. Если согласен, моргни. Невменяемый так и сделал. И никаких криков или ругательств. Медиальт позволил Кремону нормально разговаривать. Итак, кто вас атаковал этой ночью? Медиальт. Имя его я не знаю. И где он сейчас? В земле. Вы его прорасти закопали или как? Нет, он мертв. И Кремон поведал о том, что произошло. При этом он старался всеми силами своего сознания погасить искорки лжи, которые могли проскочить в его ауре. Если уж этот данный дознаватель буквально видит его насквозь, то и ложь от правды отличит без всякого сонного покрывала. А удерживать равновесие на лезвии полуправды оказалось невероятно сложно. Нельзя было ни словом упомянуть о несуществующих принцах. Нельзя было в это дело вмешивать и подставную Риону. Поэтому и правду он говорил с некоторыми намеками для Ягуши, чтобы она поняла, как ловко врет ее любимый. Он, Кремон, сидел и ждал свою возлюбленную в трактире, когда та поспешно, явно кого-то опасаясь, умчалась в их комнату, а за ней устремился слишком уж подозрительный Синтик. Естественно, как любящий мужчина, он поторопился следом и успел вовремя. Вчерашний изверкой беглый ссыльный уже чуть ли не убил девушку. После этого на взъярившегося мужчину нашло затмение, и он, бросившись на врага, свернул тому шею, закопал на постоялом дворе, а ранним утром они продолжили путь в столицу. Медиальт слушал, не моргая, глядя прямо в глаза человеку, и когда тот замолк, выпрямил свою длинную шею и посмотрел на графа. Ну, с этим беглым мучителем все понятно, туда ему и дорога, гнить в навозе пахосов. Но вот что удивительно, у меня создалось четкое представление, что этот мужчина говорил только правду, и в то же время соврал. Как могут возникнуть такие противоречивые ощущения? Молодой франт повел плечом и, не отрываясь от проводимого лечения, ответил: да потому что такое просто невероятно. Ну разве может обычный, ну ладно, пусть даже совсем необычный человек убить Медиальта? Вот потому и ощущение лжи. Да, ну, если так рассуждать, то в самом деле, противоречия будут. Круки Крея оживился. Но наш почти оправданный индивидуум ни словом не обмолвился о предыстории ночных событий. Я начал путешествие к столице из Аллангарна, с медиальтами-ветераном и Хаздером, начал пояснять Кремон. По пути к нам присоединился Тэш Дуграйт со своей очаровательной конклатерой, в которую я и влюбился без ума. Двигались мы двумя группами. Многочисленные заслоны на тракте, а также действия мятежников привели к тому, что в Селестии наши группы друг друга потеряли. Атыши нам еще раньше приказывали продолжать путь, что бы ни случилось в дороге. Встретиться мы договаривались в домах столичных медиальтов, их имена знает Ягуша. Ну вот и все вроде бы. Личный целитель императора стал расхаживать по холлу, и опять ему что-то не давало покоя, и тут он в чем-то врет. Вот спинным мозгом чувствую, что самое главное он не договаривает. Кремон не выдержал. Ну почему все время врет да врет? Есть ведь определенные тайны и у наших тышей, которые мы просто не имеем права раскрывать. Желаете узнать, спрашивайте у них, а мы, никак, что хозяева внушат, то и рассказываем. Круки Крея подскочил к нему, наклонился и замер, всматриваясь в голову. Ну вот, опять ложь, хотя ты и сам мог не знать. Ну, по поводу твоей колдуньи, то я за нее сразу был уверен. Дуграйт не тот тип, который будет поить эликсиром беги на свою конклатеру, воспитанную с детства, да еще и связанную с ним вживленным артефактом. Да и у тебя в голове какой-то блок, который позволяет тебе бороться с любым внушением. Ха, и нести небылицы даже под воздействием сонного покрывала. Ай да фрукт, ай да экземпляр. Его восторги прервал граф. Я закончил. Заживление пошло уже собственными силами, и ей бы сейчас часика-два поспать. Согласен, кивнул Круки Крея. Граф накрыл лицо Ягуши крылом и, убедившись в том, что девушка уснула, взглянул на Медиальта. А ведь это отличная идея. Мы можем направиться к полюсу малыми группами, переодевшись. Нет, решительно прервал его высший врач, и столько непреклонности прозвучало в этом коротком слове, столько строгости и категоричности, что молодой франт промолчал, только вздохнул тихонечко, а Круки Крея вновь перевел взгляд на Кремона. Значит, ваши хозяева уже проскочили в столицу? Понятия не имею. Их могли задержать мятежники. Ах да, в этой Селестии всегда было неспокойно. Там постоянно всякие тайные ложи группируются. Он пустился в рассуждение о вреде вообще всех сект поголовно. А невменяемый опять стал чувствовать резкую боль в своих внутренностях. И перебил Медиальта. Тэш, Ты же собирался меня подлечить. Мне все хуже и хуже, честное слово. Об оплате ведь мы уже договорились. Если желаешь больше, то я готов добавить. Это похвально. Жадничать перед смертью не стоит. С собой за барьер состояние не заберешь. Медиальт распростерся над Кремоном, положив одну руку ему на правое колено, а другую на его левое плечо. Готов добавить, говоришь, и сколько именно. И учти, ты еще графу должен за лечение твоей подруги, а мне за консультацию. Ну, если так, наконец энармянин уловил манеру Синтига, то за свою любимую я готов отдать все деньги. Ну а за себя могу предложить что-нибудь из оставшихся у нас безделушек. Ха, каков хитрец. Как раз твое лечение стоит в 1000 раз дороже. Тогда буду отрабатывать своим трудом или работой в лаборатории. Это как, готов плавать в Гремвине, к примеру. Оба Синтига чуть не попадали со смеху. А что, я ведь много не выпью, не бойтесь. Литров 10 в день, не больше. Молодой быстрее защелкал клювом, а вот старший вдруг посерьезнел. Граф, позови кого-то, пусть мне свою силу сбросит. Этот пловец в Гремвине меня до обморока доведет. Франк не стал мешкать и вскоре вернулся с каким-то военным. Тот передал Медиальту свои магические силы и ушел. Кремон проводил его удивленным взглядом. Что тут за военные обитают? Хотя а что тут делает императорский целитель? Чем он тебя так заинтересовал? Спросил Медиальт, перехватив его взгляд. Обычный вояка из приданного мне отряда. Да такой экипировки и ремней еще ни разу видеть не доводилось, признался человек. Не чита иным воякам, что из комендантских рот, что из личной охраны знати. Скорее порушников напоминают. О, а где это ты воинов элитного отряда видел? Насторожился Синтик. Да на тракте и видел. Возле той же Селестии, к примеру, поговаривали на торжище, что они там каких-то заговорщиков с лица земли стерли. Имэм, опять не договариваешь? Стал строже Медиальт. И опять все дополнительные вопросы к моим тышам. С усталой улыбкой ответил Кремон. Поспрашиваем, поспрашиваем, если они нам встретятся. При этом Круки Крево просительно посмотрел на молодого франта. Под видом местного заслона послал самых зорких и знающих, сказал тот. Уж если они не рассмотрят, то остальные и подавно. Так вот он что еще успел сделать. Забеспокоился невменяемый. Послал целый отряд воинов на дорогу, и те будут теперь высматривать не только моих покровителей, но и порушников. Если из них кто вырвался и продолжает путь в столицу, хорошо это или плохо? Если судить по тому, что меня все-таки лечит, то хорошо. Вполне может оказаться, что стоящие сейчас рядом со мной синтиги здесь попросту застряли из-за бунта и теперь пережидают, пока на трактах восстановится нормальное движение. И отряд у них не маленький, раз его на группы разбивать нужно, тогда и лишняя подозрительность императорского целителя оправдана, а самочувствие вроде как постепенно улучшалось, хотя и проконсультироваться не помешает. Тэш, а нынешние болезни твое лечение не задержат общее магическое излечение? Спросил он. Да ты радуйся, что вообще живым останешься. Ну и что я у тебя на пути встретился, иначе этой ночью бы и умер. И что, даже ветеран бы меня со своим учеником не спасли. Ну если на пару, да не позже, чем через час может, и справились бы. Но о твоей магической сущности ничего сейчас сказать не могу. Может и задержится выздоровление, а может и нет. Ведь магическая сущность – это не рука или нога. Заново так легко не вырастешь. А в твоем случае вообще чудо, что она после такого ожога восстанавливаться начала. Кстати, память ты после этого насколько потерял? Да на пару месяцев. Не стал скрывать человек, да и сейчас время от времени какие-то мелочи забытые всплывают из омута старых воспоминаний. Синтик переложил руки на грудь и на голову Кремона. Ну, рассказывай, кто тебя так выжигал насквозь? Да я могу рассказать, но ты ведь опять не поверишь. Граф щелкнул клювом. Так-то, ты каждый раз недоволен его правдивым рассказом, вот он и обиделся на тебя. Разве что ты тоже на него обидишься и лечить перестанешь. Да и не моя это личная тайна, сказал Кремон. Вот если мои тыши разрешат, заладил, воскликнул Медиальт. Да я твоего ветерана 200 лет знаю. Он специально начнет издеваться и с умным видом философствовать, что не все дано познать каждому. Тот еще любитель тумана напустить. Помню, однажды, что он там вспомнил из истории, услышать не удалось, потому что проснулась Ягуша. Ее тело уже ничем сковано не было, поэтому она рывком уселась на столе и уставилась на молодого франта. И тебя я узнала, еще и обвинительно ткнула в Синтига пальчиком. Твое высочество Лурал Лайт, младший принц, а никакой не граф. Дуграйт тебя хорошо описал и говорил, что тебе можно доверять, как и круки Кре. Поэтому, Кремон, можешь им рассказать все. Ну и мне заодно кое-что поведай. К примеру, куда делась Риона? Невменяемый мысленно застонал. Ну вот и кто ее за язык тянет. И зачем ей, спрашивается, Риона? И ведь соврать трудно. Вон как три пары глаз во мне дырки буравит. Надо что-то придумать. Глава 16. Кормушка для столпня. В княжестве Катранга прогрессивные преобразования после уничтожения рабства велись во всех сферах. Но больше всего это выразилось в нежданной активности политической, административной и дипломатической жизни. В течение всего лишь одной недели стольный град Есера стал одновременно столицей наивысшего интереса на всей обжитой части Южного континента. И началось все с массового паломничества дипломатов всех рангов из всех стран мира. Пришедшая к власти княгиня никогда и представить не осмелилась бы, что внутренними делами ее не слишком большого государства заинтересуется кто-либо еще, кроме ближайших соседей. Ну разве что еще с десяток таких же мелких княжеств пошлют своих дипломатов, а несколько подобных территориальных образований, наоборот, отзовут своих представителей, потому что из бывших союзников они, до сих пор не отменившие у себя официально рабство, как бы превращались в недругов. Но чтобы гигантские государства, да еще такие, как Энорме, прислали свои делегации, новой правительнице и не снилось. А что еще больше поражало, так это количественный состав прибывающих посольств. Первыми добрались 600 человек из Морского королевства. На следующий день прибыли посольства Чингалии, Минсалани и Антара, численность которых уже колебалась от 800 до 1000 человек. Затем своей роскошью поразили 2000 посланников с Пегота. Ну и пока подтягивались посольства обоих баронств, Кремниевой Орды, царства Огов, Альтурских гор и Сарфитовых долин, в каждом из которых было более 1000 представителей, нагрянуло в маленькое Катранга представительство Энорми. В нем перепуганные пограничники насчитали около 3000 дипломатов и лиц, их сопровождающих. За несколько дней столичный град Есера, некогда тихий и уютный, превратился в растревоженный, переполненный муравейник. Не осталось ни единого свободного дома, пропали сразу все свободные комнаты, а цены на аренду жилья взлетели до небес со скоростью молний. Но и это не останавливало дипломатов. На первой же аудиенции с княгиней они, не торгуясь, скупали земли вокруг столицы и уже на следующий же день начинали там строительство поместий, дворцов и замков. Естественно, что острая нехватка рабочих рук тут же сказалась на всеобщей миграции в южных княжествах. Лучшие мастера, да и худшие тоже, устремились в Катранга, мечтая озолотиться и обеспечить себе безбедную старость. Утроилось также и количество разумных растений в Катранга, которые ни у кого не спрашивали разрешения и селились там, где им только вздумается. Правда, никто из зеленючек не спешил записываться на посещение княжеского дворца. Но тут уж подобные действия баларов воспринимались как само собой разумеющиеся. Но и это еще было не самое главное. Завершив должные церемонии и поднеся княгине роскошные дары от своих правителей, дипломаты сразу же переходили к разговору о сотрудничестве. И все, как один, словно сговорившись, предлагали всемерную помощь и активное участие в планомерном исследовании южного пограничья княжества, на территориях вдоль губительного для живых существ барьера. А так как земли они просили самые бросовые, наиболее опасные для жизни и на которых даже трава не росла, то польщенная и задобренная роскошнейшими подарками княгиня никому не отказывала. Несколько человек из окружения правительницы попытались, правда, образумить державную даму. Дескать, раз гости так туда прутся, то как бы потом самим не пожалеть. Вдруг там не просто медом намазано и золотом стелено, вдруг там и в самом деле дорога к Южному полюсу имеется. Напоминали и о странностях, которые там произошли со сверженным князем и его великолепно вышколенной дружиной. Ведь столичная армия, верная княгиня, и примкнувшие к ней ополченцы вернулись домой, не вступив в сражение и не отыскав боеспособных частей противника. На южном пограничье только и нашлись, что единичные беглецы, рассказавшие об ужасах ночного нападения. Тогда получился не бой, а настоящая резня. Ставшая на ночевку дружина, несмотря на огромное количество несущих охрану эльмитоланов, была выжжена в течение часа. Как потом доложили княгине жители тамошних мест, сделано это было местными же, до которых дошли новости из столицы. Раз уж рабство свергнуто, то и главного тирана никто жалеть не стал. Вот потому все дружно собрались и еще дружнее атаковали. Представители комитета спасения, во всем поддержавшие воссевшую на троне княгиню, видели потом остатки лагеря, а колдуны просмотрели захоронения, в которых лежали голые трупы княжеских дружинников. Им ничего не оставалось, как, пожимая плечами и разводя руками, подтвердить заявление местных жителей. Хотелось бы забрать некоторые трофеи, но побоялись даже напомнить о них. Все осталось в руках народа. Тело погибшего князя откопали, дабы не было разговоров на тему прав и преемственности. Вопросы сняты. Проблем нет. Новой повелительнице ничего и никто не угрожает. Вот потому и радовалась княгиня, что только из-за прибытия таких многочисленных представительств ее вотчина становится самой-самой во всех отношениях. А выданные концессии на исследование у барьера еще и обещали постоянный ручеек прибыли в казну, потому как четверть всего найденного или пущенного в использование будет идти в пользу Катранга. Повезло, значит, не будем нищенствовать. Радовалась правительница. Ну а уж балы у нас теперь будут не хуже, чем в самой Менсалании. Против празднеств и балов никто не возражал, и уже через две недели после отмены рабства празднество по поводу Дня Свободы стало самым знаменательным событием на пространствах южных княжеств, а прибывшие из соседних княжеств гости только отвешивали челюсти от удивления или кусали локти от зависти. К ним-то никто ехать не собирался, ни одно большое государство из остального мира послов не присылало, а если и были представители, то один-два от силы, тогда как в Катранга глаза разбегались, грозя таким косоглазием, что и знаменитые колдуны не поправят. На самом деле из состава посольств в столице остались только самые представительные и наиболее пышно разодетые личности. Все остальные члены делегации поспешили к барьеру, или как стали в последнее время все чаще говорить, к Шанне, и оказались либо военными, либо учеными, либо исследователями. Были и умельцы-строители, которые чуть ли не впритык к магическим аномалиям построили вначале временные лагеря, а потом и прочные каменные здания со всеми удобствами. С использованием магических сил всегда и все получается быстро и качественно. А когда за дело берутся лучшие эльмитоланы, и подавно проблем не возникает. Среди прибывших и расположившихся на довольно малом пространстве исследователей образовались конкурирующие между собой группировки. Все они желали работать именно на данном участке, словно здесь и ожидалось наибольшее количество находок и научных открытий. Каждая группировка имела в своем распоряжении участок в несколько гектаров, и каждый втайне завидовал соседям, опасаясь, что тем досталось нечто лучшее. Но один участок в 6 гектаров, чуточку дальше вдающийся на юг и названный Клином, бесспорно, считался самым лучшим. На запад от Клина наибольший кусок земли в 10 гектаров отхватило через своих дипломатов королевство Спегота. Понятно, что средств они для этого не пожалели, удивлял лишь сам факт такой быстрой покупки. Ну и смущало местных жителей наличие в рядах спегатцев целой сотни вьюдрашей. Эти разумные создания, покрытые удивительным мехом, считались лучшими исследователями глубинных катакомб и самых запутанных лабиринтов. Возле спегатцев располагались последовательно посланцы морского королевства, царства огов, баронства стали и кремниевой орды. Причем ордынцы страшно злились, что они в этом ряду оказались последними, и больше всего обижались на огов и на возглавлявшую тех галерему. Только и ворчали, что царица задурила головы чиновникам княгини и те попросту перепутали документы на земли. На восток от Клина каким-то чудом успели выкупить для себя полоску в 8 гектаров представители султаната Антар, и заправлял там первый визирь султана Тарилана Радужного со своей шибко заумной дочерью. Создавалось впечатление, что эти двое родственников и спать-то никогда не ложились, настолько активно и постоянно работали сами и гоняли подчиненных. Хотя чуть позже девушка и отыскала себе совсем иную компанию и сама занялась исследованиями и поиском приключений. Восточнее от антарцев расположились участки Менсалании, официальной Энарми, затем Сарфитских долин, Альтурских гор, Чингалии и баронства Радуги, из чьей-то легкой руки уже на первой неделе весь этот участок пограничья получил пророческое название «Перевал». На карте он так и смотрелся, несколько вогнутый к северу широкой полосой, в центре которой торчит на юг некое подобие зуба. Но уж сам этот зуб переименовывать никто не стал, так и остался Клином. Участок Энарми именовался официальным, потому что имелся еще и неофициальный, на котором и разместили энармиане свои основные ударные силы, опять-таки используя для помощи в работе лучшие силы своих союзников. И этот второй участок, принадлежащий частному лицу, как раз и назывался Клином. По поводу частной собственности, а также целенаправленной аренды этой собственности именно энармией больше всего возмущалась и гневалась Галерима, руководившая деятельностью огов и нескольких колобов, черные цилиндры которых вызвали наибольший ажиотаж, ахи и страхи у жителей княжества. Как такое могло случиться, скандалила царица с главным представителем наибольшего королевства Севера, что какая-то пигалица успела, а главное, сумела обманом вырвать у княгини именно эти земли. Я только ради этого отправлюсь завтра в Есиру и буду выяснять, как это произошло. Хлеби, избавляющий на это, старался отвечать спокойно и с достоинством. Хочу напомнить, что оскорблять знаменитую титулованную персону непозволительно, да и низко для вашего величества. Тем более, что маркиза Бориза сделала очень многое, чтобы княжество Катрангов стало на путь исторических преобразований. Вот потому она и получила помимо награды денежных премий еще и право выбрать для себя любые понравившиеся ей земли. Понятно, что скромная девушка не позарилась на богатейшие угодья или роскошные сады и выбрала самые бросовые и ненужные здешним жителям земли. И так случайно оказалось, что приглянувшийся ей для старательских поисков и личных приключений клочок пригодился и ее родине. Так я и поверила, что случайно, потому что совсем не случайно мне ведомо. Маркиза, твоя внучка, не станешь же это отрицать, еще чего, заулыбался Хлеби, я горжусь своей внучкой. Хорошо, хорошо, гордись, но я еще разберусь в том, как она здесь оказалась и что тут вытворила. На самом деле на этом скандал себя и исчерпал, внешне, ибо Галерима никуда не отправилась и запрос в княжескую канцелярию так и не послала, но сердиться продолжала. Наверное, поэтому и отказалась от предложения известного Эльмитолана, избавляющего в один из следующих дней поработать вместе. Хлеби предложил Галериме использовать мощности ее артефактов вместе с артефактами Нормиан для прокладки подземного тоннеля. Та отказалась, заявив: «Бесполезная работа, здесь любой подземный тоннель затопит болотной жижей», и ушла, не соизволив даже дослушать о планах и начавшихся работах, хотя прекрасно знала, что нет в мире лучших прокладчиков тоннелей, чем миниатюрные таги и их сильные товарищи сарфиты. Последние веяния и открытия дали миру еще и магических созданий, называющихся матками, которых пастухи вьюдрашей могли заставить пробить любое по величине отверстие в прочнейших недрах Каррангарских гор. Если бы эти матки были здесь, попытались бы соорудить тоннели несколько иными способами. Вот только имелись две трудности. Пастухи не давали гарантий, что прирученные ими существа захотят перерабатывать местные смешанные грунты, совершенно отличные от скальных пород Каррангар. Ну и доставка. Те же дрессировщики утверждали, что через море ни одна матка живой не доберется, а создать такой величины энергетический кокон, подобный тому, что использовался при перевозке людей и багажа, пока и мечтать не приходилось. Так что таги и сарфиты решили обойтись своими силами и принялись прокладывать круто уходящий вниз тоннель прямо из клина, а вынимаемый на поверхность грунт укладывали в крутую гору, с которой планировали вести наблюдение за той стороной. Это при том, что в подземных полостях ближе к Шанне велись иные глобальные исследования немыслимым для здешней истории количеством колдунов. Успешно трудились покорители воздушного пространства. Помощь баларов и драконов в общем деле было сложно переоценить. Именно они во время своих весьма рискованных полетов сумели составить пространственный макет Шанны, то есть определить то пространство, которое смертельно опасно для всего живого. И по крайней мере с северной стороны барьера можно было обозначить стену смерти, которая поднималась к небу, наклоняясь к югу. И если предположить, что с другой стороны аналогичная стена, то впервые вырисовывалась четкая магическая структура смерти в пространстве. На поверхности она отмечалась как нулевая точка. Чем выше в небо, тем она больше под наклоном нависала над магическими аномалиями, и на максимальной для драконов высоте отклонялась от перпендикуляра более чем на 2 километра. Можно было предположить, что на определенной глубине Шанна сходит на нет, и вполне возможно, что проложенный еще ниже тоннель позволит легко, прогулочным шагом перебраться в империю Синтигов, вернее, на ту сторону, ведущую к Южному полюсу, как обычно говорили, потому что про империю, про сам факт существования Синтигов и про невменяемого, туда пробравшегося, знали только некоторые, знали и помалкивали об этом. Правда, остальные хоть не знали конкретно, но догадывались. Собрались-то кадры самые умные, сообразительные, особенно на участке, называемом клином. А когда возле растущей горы грунта построили здание, в нем стали собираться те, кто все знал, и обсуждать насущные проблемы. Окруженные пологом непроникновения, они могли преспокойно обсуждать новые идеи, решать текущие вопросы и даже спорить с пеной у рта и до хрипоты, и предлоги для споров, а то и ругани находились постоянно. Вот и на шестой день, считая от первого подобного собрания, на втором этаже массивного, еще толком не отделанного дома собрались очень разные по виду, но объединенные одной целью создания. Что интересно, все они лично знали Кремона Невменяемого и были его друзьями. Председательствующим был Хлеби Избавляющий, его главным помощником, едко высмеивавшим оппонентов, Давид Сонный. Оба, бывшие учителя Невменяемого, уже давно работающие вместе на разных ответственных направлениях, где Инармия нуждалась в срочном решении сложнейших политических или научных задач. От сарфитских долин присутствовали громадный Рафазила и миниатюрный Татиластик. Заслуженные и опытные дипломаты, стоявшие у истоков новой эры выхода сарфитов и таги из затянувшейся изоляции от большого мира, да и в сути любой научной, бытовой или магической проблемы они разбирались превосходно. Также два представителя имелось от Спегота. Знаменитый Аздежон Брик Лазан тоже не упускал возможности повеселиться над словами других и над своими собственными. Совсем иначе смотрелся рассудительный, солидно державшийся, но очень молодой Вьюдраш. Он только недавно стал Эльмитоланом и попал сюда не столько за свой уникальный ум, сколько благодаря родственным связям. Выходец из подземного царства был сыном Вериллы, того самого знатного аристократа, которого Кремон Невменяемый приставил помогать в управлении к царю Лиламилю и который впоследствии сам должен был пересесть на трон. Отпрыска так и называли Вирилла-младший, ну и пока он ни одной ошибки в своей деятельности не совершил. При составлении подробных карт сотня Вьюдрашей под его непосредственным руководством показывала чудеса ориентировки и проворства в катакомбах. Люди из султаната вначале вынуждены были доказывать, что сами прекрасно знают, где Невменяемые и что на той стороне творится. Как они узнали о тайне, понять не удалось, но принять их в свою компанию знатоков пришлось. Визирь, его заумная дочь и старейший, заметно похудевший руководитель исследовательских проектов, весьма полезный во всех отношениях господин Харсан. От Альтурских гор за столом восседал только один дракон. Сашун Ларго никому не уступил право возглавлять экспедицию своих соотечественников. Пожалуй, он уставал в небе больше всех из присутствующих в помещении, поэтому чаще позевывал, чем встревал в разговор. Ну и, конечно же, оба лидера Баларов окончательно залечили свои раны, полученные чисто случайно в ночном сражении с прежним князем и его дружиной. Эти скрипели, ругались, шумели и даже постукивали корнями больше всех. Довольно скромно вел себя за столом единственный представитель местного населения, знаменитый искатель, старшина Яцура. Он руководил огромным отрядом проводников и являлся главным консультантом по магической сути Шанны и по столпням. Только за последние три дня, благодаря титанической поддержке сотен колдунов, удалось отыскать сразу четыре добрых червя, находившихся в магической спячке после линьки, и Яцура первый обеспокоился тем, что вскоре тут уже нечего и некого будет искать. Выразилось это в том, что найденные в последних походах артефакты его ватага не выкинула на рынок, а придержала. Скорее всего, цены вскоре вырастут обязательно. Завершала список собравшихся сидевшая на другом конце стола владелица клина маркиза Мальвика Бориза. И именно в ее сторону в данный момент летели вполне обоснованные обвинения Аздежона Лазана. «Я настаиваю, чтобы больше ты и Суфи не смели спускаться в лабиринт. Туда имеют право входа только Эльмитоланы. Поддерживаю». Успел вставить маленький Таги. «А мы будущие Эльмитоланы», — воскликнула Мальвика, но Таги своим баском заставил ее замолчать. «Вот когда станете колдуньями, милости прошу, а пока, ни шагу. Вы нам своим несогласованным движением пять громадных структур защиты развеяли, а вы знаете, сколько мы в них сил вложили. Вдобавок мы вас чуть ли не уничтожили, приняв заблуждающие аномалии. Еще чуть-чуть, и от вас только обгорелые доспехи остались бы. Но если Суфи сидела как мышка и делала вид, что ее здесь нет, то бойкая маркиза и не думала тушеваться перед авторитетными, известными на весь мир личностями. А кто вам позволил на моем участке без моего согласия устанавливать охранные структуры? Почему мне не доложили? А даже если установили, то были обязаны сделать соответствующие надписи, зная, что тут еще и я со своей подругой веду дополнительные поиски. Это безответственное нарушение всех правил безопасности, и я буду настаивать на наказании виновных». Дракон Ларго не выдержал и рассмеялся. «Ох, кажется мне, что с завтрашнего дня в подземелье не спустятся ни таги, ни сарфиты. Ха-ха, как хорошо, что хозяйка клина больше копается в земле, а не носится по небу. Тотчас заскрипел Карак. Вот зачем ты напоминаешь. Сам ведь улетишь на дальнюю разведку, а таскать лишний груз нам придется. Не придется, деловито начала Мальвика, тебе. Потому что я спина попрошу. Правда, что ты не откажешь сестричке самого Кремона. Мне нельзя, я еще не восстановился после ран, проворчал лидер Баларов в ответ, но тут же повысил голос. И вообще, постеснялась бы называть себя сестрой великого и честного человека. Мои коллеги до сих пор обижаются на твой жестокий обман, когда ты их убедила в своем желании отдыхать и дальше на курорте, а сама коварно сбежала. Во-первых, не сбежала, а отправилась по делу. И благодаря этому вы сейчас гостите у меня, в моем законном поместье. А во-вторых, я никого не обманывала, они отправились по своим делам и заодно здорово отдохнули. Они не обижаться должны, а благодарить. «Вот ты какая!» – воскликнул Карак и обратился к председательствующему. «Я ведь 100 раз говорил, давайте нормально и спокойно работать с участка, доставшегося Энерми. Какая разница? Километр вправо, километр влево?» Хлеби, избавляющий с ним, не согласился. «Разница большая. Каждый километр – это неделя, а то и две дополнительного времени. И сам понимаешь, чем это чревато. Это вам, зеленючкам, километр в небе, не расстояние», добавил сонный, а для нас, в тон ему продолжил Сарфит, масса каторжной работы, высказался и молодой Вьюдраш. Магическая безопасность во время подземных исследований, одно из основополагающих правил, и я как представитель глубинной разведки требую в дальнейшем недопущения подобных эксцессов. Риск, когда идет речь о банальном выполнении правил, недопустим, а выяснить, куда можно идти, а куда нельзя, очень легко. Вирилла-младший замолчал и посмотрел на Мальвику, и тут же опустил глаза. У той был такой вид, словно она сейчас его схватит и задушит. Заметив это, Хлеби, избавляющий, поспешно сказал: «Значит, так, с этим вопросом я потом разберусь отдельно. Сейчас предлагаю обсудить новое предложение, которое поступило за час до нашего собрания». «От кого?» – с подозрением спросил Бриклазен. «Какая разница, от кого?» Но при этом представитель Энерми покосился на обеих женщин за столом, а вот ладонями указал на старшину Яцуру. «Главное, что идея толковая и интересная. Хоть как кому-то и не хочется для этого отдавать недавно полученные трофеи и сокровища. Заключается она в том, чтобы собрать все найденные нами в последние дни артефакты, максимально зарядить их магической энергией и уложить несколькими кучами в самых удобных местах вдоль Шаны, в 20 метрах от линии досягаемости невидимой смерти. Чем куча будет больше, тем выше вероятность, что с той стороны к ней подтянется столпень и группа добровольцев сможет перебраться на юг». Все задумались, лихорадочно подсчитывая, сколько и чего надо будет для каждой кучи. Оскривившийся Яцура догадался и к чему инормянин клонит. «Все артефакты, я ведь предлагал сложить только одну кучу. Конечно, мы очень надеемся и на помощь с вашей стороны. Это ж теперь все обратно волочь. Зато по новым тоннелям и при отсутствии затопленных участков уже через 2 дня путешествие к Шанне будет напоминать прогулку. И учти, старшина, в случае удачной реализации этой идеи дивиденды получатся шикарные. А в случае неудачной, значит, подождем окончания строительства тоннеля. В любом случае твоя ватага останется в крупном выигрыше. Все прилегающие к границе земли, и так ваши. Если перевал заработает, то только на строительстве постоялых дворов и трактиров вы озолотитесь и внуков своих озолотите. Да это, я понимаю, надо будет только опись каждого мешка с вещицами древних составить, чтобы ничего не пропало. Сейчас пошлю своих в поселки». Идея была признана всеми довольно перспективной. Заодно на какое-то время обещала отвлечь неусидчивую маркизу Бориза от попыток забраться в самые неведомые дебри гибельных подземелий. Пусть займется тщательной переписью каждой вещицы, каждого предмета и каждого артефакта. А раз решение принято, следовало сделать все возможное для его выполнения. Потому дальше собрание проходило деловито и конструктивно. Глава 17. Беседа и лечение. По поводу Рионы врать много не пришлось. Сообразивший, что отвечать, Кремон перешел чуть ли не на шепот. «Про эту знаменитую конклатеру я не имею права рассказывать ничего, потому что это связано с интимными подробностями из жизни самого близкого мне существа», — говорил смело и уверенно. «Сплошная правда в каждом слове, придраться ни к чему. Даже строго смотревшая на него Ягуша должна была догадаться. Влюбленная пара, Риона и младший принц, куда-то умчалась по делам, и трепаться о них никак нежелательно. К счастью, родственников мешать нельзя, иначе и сама можешь пострадать». Кажется, она вняла, хотя и продолжала слушать с явным недоумением. «Ну и ты ж ветеран знает какую-то страшную тайну, с которой спешит в столицу на встречу с императором, а поконкретней, как всегда, оказался самым недовольным Медиальд. Спрашивайте у них», — сказал Кремон. «Мне кажется, они и с Дуграйтом этим секретом поделились, а я могу поделиться только догадками. Так чего ты тянешь? Если бы не слова Ягуши о полном к вам доверии, и того бы не рассказал. Ну и принц рядом, а это заставляет задумываться над каждым словом». Крукикре не выдержал. «Я тебя сейчас не то что лечить брошу, а вообще навсегда упокою. Вот рабы пошли, ты им слово, они тебе 10. Слушаться перестали, торгуются, как на торжище. Как такое можно терпеть? Тэш, ты настолько не любишь рабов?» — прищурился Кремон, на что последовал новый взрыв негодования Медиальта. «А за что мне их любить? Особенно тупых, чванливых и ленивых. Я с самого детства воспитывался и жил без рабов, а тех, кого встречал в столице, никак не мог понять, что они собой представляют. Некоторые вообще помыкали своими хозяевами, как любимые шейтары, и никогда не понимал, кто у кого в рабстве. Про конклатеры вообще промолчу. Они издеваются над нами, как им только втемяшится в голову. Да, на периферии империи видел во время поездок иных рабов, трудолюбивых и достойных звания разумного существа. Вот тех можно терпеть, что ли, но не такого, как ты. И если ты дальше будешь меня изводить, я за себя не ручаюсь». Судя по тому, как щелкал клювом принц Луаллайт, лучший врач империи вел себя как обычно и, скорее всего, любил притворяться сатрапом и мизантропом. Поэтому можно было ему и приоткрыть краешек тайны, приглядывая за реакцией. Дело в том, что ветеран получил некую весточку с той стороны Шанны, а может и некое доказательство того, что большой мир живет и развивается, и большинством тамошних королевств управляют люди. По крайней мере, я услышал одну фразу, обращенную к Хаздеру. «Меня удивляет, что при своем 200-миллионном превосходстве в количестве люди не уничтожили иных разумных». Стоило видеть, как Крукикре затаил дыхание, пока слушал, и насколько потом интенсивно задышал. «Ну, наконец-то, свершилось». Принц, несмотря на свою молодость и фронтоватость, скорее опечалился. Что же это теперь начнется? И не связан ли заговор верноприличников именно с предстоящим раскрытием этой тайны? По всем постулатам ортодоксов, рабов следует уничтожить до последнего, а потом и саму память о них. И порой этому ох как трудно противостоять. Ну да, пробормотал Медиальд в задумчивости, но лечение человека так и не прекращая ни на мгновение. А сейчас наверняка уже полегче станет. Надо только правильно и с нужными акцентами донести нужную информацию до народа. Ведь, как это ни странно звучит, даже людей-ортодоксы могут использовать во вред империи. Для такой акции подлому князю Васхем Глаупикера ни ума и цинизма хватит. А если разгорится огонь всеобщей войны, то никому не сдобровать. Все наши умения врачевать пропадет в туне. И так уже наполовину деградировали за последние тысячелетия. Долгое молчание прервал осторожным вопросом Кремон. То есть император пойдет на такие шаги, как открытие для общего доступа древних архивов и официальная отмена рабства? Естественно, и давно бы это сделал. Не только он, но и его отец, дед и прадед. А не сделали они потому, что не было весточки с той стороны. Стоило дать напрасную надежду, и империя утонула бы в крови. Зато теперь все изменится, уверен. Иначе бы такой, как ветеран, ни за что не поспешил в столицу. Тэш, а почему ветеран живет на периферии? Он ссылался на засилье бездарей в окружении императора, но только ли в этом причина? Медиальт упрямо держал клюв сжатым, видимо, не желая лишнего слова кривого сказать в адрес коллеги и старого друга, но неожиданно ответил младший принц. По поводу бездарей, истинная правда. Они как раз и устраивали наибольшие козни и подтасовки отношений. Ну и еще так случилось, что ветеран влюбился в мою бабушку. Она ответила ему взаимностью, ну и мой дедушка, только-только передавший трон моему отцу, чуть с ума не сошел от дикой ревности. Вот и начался кавардак во всех структурах власти. Наветы, покушения, дуэли и подлые убийства из-за угла. Что бабушка, что дедушка простились с жизнью по собственной глупости и легковерию, а ветерану пришлось уехать на край света. Вот оно что, пробормотал Кремон и взглянул на Медиальта. Насколько я понял, мой покровитель успел разослать новости о тайне всем своим проверенным и достойным коллегам. Неужели, Тэш, до вас ничего не дошло? Тот сразу понял, в чем его подозревают. Думаешь, что я запятнал свою честь постыдными поступками и не придерживаюсь кодекса врачей? Да я просто спросил. Ладно, ладно, это я так, глотку криком прочищаю. Мы давненько из столицы выехали и по данной местности мотались с инспекцией больниц. Сам бы я с собой отряд не больше 10 воинов держал да парочку помощников. Но мне император и своего младшенького сына навязал. Так уж и навязал, обиделся Луал Лайт. Я сам попросился, потому как мечтаю дорасти до Медиальта. Тоже верно, кивнул Крукике и посмотрел на Кремона. Как и то, что император взял с принца слово слушаться меня безоговорочно. Вот потому мы тут и застряли, что я не решаюсь двигаться к столице. Запрет совершенно правильный, но из-за этого и верные императору войска тоже не могут подтянуться. Ягуша соскользнула со стола, оправила одежду и заявила: «Мы не можем тут с вами остаться. Думаю, что после того, как вы закончите лечение Кремона, нам следует продолжить свое путешествие в полюс». Крукикре устало вздохнул и пожаловался лежащему на столе человеку. «Ну вот, видишь, насколько эти конклатеры противные и хамоватые. И как тебя только угораздило влюбиться в такую. Неужели там, на периферии, иных девушек не хватало?» «Да вот так», — улыбнулся Энормянин. «Повезло с этой». Врач перевел взгляд на Ягушу. «Веди себя вежливо, не то опять парализую, и будешь отдыхать до самого утра. Ты хочешь здорового мужчину или больного, от которого и детей не будет? По глазам вижу, что без умения делать детей он тебе не подходит, а для этого ему еще 2 сеанса лечения провести надо, на ночь и утром. Так что смирись и безропотно топай за своими вещами. С нами вам безопаснее будет, а там, глядишь, к утру и какие-нибудь новости из столицы донесутся. Иди, иди, мы его до смерти клевать не будем».